Веспасиан дель Донго пускается в путь. Но, переправляясь через озеро, вдруг вспоминает старую греческую легенду. Он был человек-ученый. Он распечатывает письмо своего доброго повелителя и находит в нем приказ коменданту крепости умертвить посланца немедленно по его прибытии. Герцог Сфорца, увлекшись комедией, которую он разыграл перед нашим предком, по рассеянности оставил пробел между последней строчкой записки и своей подписью. Веспасиан дель Донго вписывает на пустом месте приказ о назначении его главным губернатором всех крепостей по берегу озера, а начало письма уничтожает. Прибыв в крепость и утвердившись там в своих правах, он бросил коменданта в подземную темницу, объявил войну герцогу и через несколько лет обменял свою крепость на огромные земельные владения, которые принесли богатство всем ветвям нашего рода. А мне дадут когда-нибудь ренту в 4000 франков. «Вы говорите, как академик», — воскликнул граф, смеясь. «Вы привели нам пример замечательной находчивости, однако приятная возможность проявить подобную изобретательность представляется раз в 10 лет. Весьма часто существу ограниченному, но всегда и неизменно осторожному, удается восторжествовать над человеком, наделенным воображением. Безрассудное воображение как раз и толкнуло Наполеона отдать себя в руки осторожного Джона Буля, вместо того, чтобы попытаться достичь берегов Америки. Джон Буль в своей конторе, вероятно, немало смеялся над письмом Наполеона, в котором тот упоминает о Фемистокле. Во все времена низменные Санчо Панчо в конце концов всегда будут брать вверх над возвышенными Дон Кихотами. Согласитесь, не делать ничего необычайного, и я не сомневаюсь, что вы станете епископом, если и не весьма почтенным, то весьма почитаемым. Но все же я настаиваю на своем замечании. В истории с лошадью вы, ваше преосвященство, вели себя легкомысленно и были поэтому на волосок от пожизненного тюремного заключения». От этих слов Фабрицио вздрогнул и погрузился в тревожные размышления. «Не к этому ли случаю относилась угроза тюрьмы?» – спрашивал он себя. «Возможно, как раз от этого преступления мне и нужно было воздержаться». Пророчества аббата Бланесса, над которыми он смеялся, приняли в его глазах значение достоверных предсказаний. «Что с тобой?» – с беспокойством спросила герцогиня. «Граф навел тебя на мрачные мысли?» «Меня озарила новая истина, и вместо того, чтобы против нее восстать, мой ум принял ее. Вы правы, я был весьма близок к пожизненной тюрьме. Но тот молодой лакей уж очень был хорош в английском фраке. Просто жалко убивать такого человека». Министра восхитило его благонравие. «Он удивительно мил во всех отношениях», — воскликнул граф, взглянув на герцогиню. «Должен вам сказать, друг мой, что вы одержали победу, и, пожалуй, самую ценную». «Ай, сейчас заговорит о Мариетти», — подумал Фабрицио. Он ошибся, граф добавил. «Своей евангельской простотой вы покорили сердце нашего почтенного архиепископа, отца Ландриани. На днях мы произведем вас в главные викарии. И особая пикантность этой комедии заключается в том, что 3 старших викария, люди весьма достойные, трудолюбивые, из которых 2, думается мне, состояли старшими викариями еще до вашего рождения, сами в убедительном послании будут просить архиепископа, чтобы вас назначили главным среди них. Эти господа сошлются, во-первых, на ваши добродетели, а во-вторых, на то, что вы – правнук знаменитого архиепископа Асканьо дель Донго. Когда я узнал о таком уважении к вашим добродетелям со стороны самого маститого из 3 старших викариев, я тотчас произвел в капитаны его племянника, который застрял в лейтенантах со времени осады Тарагоны маршалом Сюше. «Ступай сейчас же к архиепископу, засвидетельствуй ему свои нежные чувства», — воскликнула герцогиня. «Иди, как ты есть, в дорожном костюме. Расскажи ему о замужестве сестры, и когда отец Ландриани узнает, что она скоро станет герцогиней, он найдет в тебе еще больше апостольских черт. Не забывай, что ты ровно ничего не знаешь о предстоящем твоем назначении». Фабрицио поспешил во дворец архиепископа и держал себя там просто и скромно. Это давалось ему даже чересчур легко, меж тем, как разыгрывать вельможу ему стоило больших трудов. Слушая несколько пространные рассказы монсеньора Ландриани, он думал, должен я был или не должен выстрелить в того лакея, который ввел в поводу поджарую лошадь. Рассудок говорил ему «да», но сердце не могло примириться с образом молодого красавца, окровавленного, обезображенного и падающего с лошади. А тюрьма, грозившая мне в том случае, если б моя лошадь споткнулась, та ли эта тюрьма, которую мне предвещает столько примет? Вопросы эти имели для него важнейшее значение, и архиепископ был доволен сосредоточенным вниманием своего слушателя.